Глава 4. Глаза с трудом открылись, но прийти в сознание до конца не получалось. Видимо, ему ввели наркоз. Тело не слушалось, словно чужое. Мышцы настолько ослабели, что малейшее движение давалось с огромным трудом. Сделав сиплый выдох, он еле-еле поднял руку к лицу. Потерев глаза, он обессиленно опустил руку. Размытые контуры постепенно становились отчетливыми. Тут он понял, что его руки свободны. Взгляд опустился ниже. Кожаных ремней, которые стягивали руки и ноги, больше не было. То Кёнсу резко сел. Он поднялся с кровати и отдернул шторку на окне. Темное помещение осветилось, заставив зажмуриться. Ноги и спина затекли. Кёнсу вернулся на свое место и немного размял онемевшие мышцы. Оперевшись на подоконник, он осмотрел комнату. Часы на стене показывали 4 часа 10 минут. На полке стоял кулер. Выпив стакан холодной воды, Кёнсу, кажется, пришел в себя. Направляясь к двери, он приметил записку, приклеенную к стене сбоку. Рассеянно взглянув на клочок бумаги, он прочитал: «Твоя дочь находится в комнате на первом этаже справа. Жена в доме в Пуане. Все они живы. Сын сейчас в твоей квартире. Скоро На Сок Чун убьет его. На первом этаже сбоку от телевизора есть планшет, включи его. С него можно вызвать такси. Если поспешишь, спасешь сына». Буквы с нажимом были выведены фломастером. Застывшие нервы напряглись, словно от укола острым предметом. Кёнсу сорвал записку и поспешил прочь из комнаты. Спустившись по лестнице, он ринулся к телевизору. Сбоку на комоде лежали телефон и планшет. Он нажал на кнопку, и телефон ожил. Кёнсу осторожно огляделся, но никаких намеков на чье-либо присутствие не обнаружил. В списке вызовов на телефоне был один единственный номер — такси. Кёнсу набрал его. В темном экране телевизора отражался мужчина в больничной одежде. Он засмотрелся на свой исхудавший болезненный вид, вызывающий двоякие чувства. Ему не пришлось ничего особо объяснять. В компании сказали, что знают этот адрес и пообещали, что такси будет через 20 минут. Завершив разговор, он направился в комнату на первом этаже, указанную в записке. Кёнсу открыл дверь и включил свет. На кровати, на которой всего несколько дней назад лежал он сам, теперь находился кто-то другой. Он сразу узнал дочь. «Чего он?» — закричал Кёнсу и стал трясти девушку. Она не просыпалась, но дыхание было ровным. В глаза бросились измазанная в земле одежда и повязка на щиколотке. В груди защемило. В первую очередь Кёнсу развязал руки и ноги дочери и еще раз позвал ее. Чивон с трудом открыла глаза и долго смотрела в лицо отца. «Папа, это же ты?» «Да, я». Кёнсу крепко сжал руку дочери. Он принес с кухни воды и подождал, пока она напьется. В голове не укладывалось, как дочь могла очутиться здесь. Чивон сумбурно рассказала обо всем, что случилось накануне. Когда она закончила рассказ, Кёнсу показал ей записку со второго этажа. Дочь с испугом на лице выпрямилась. «Такси скоро будет здесь, я поеду туда». «Ладно, а я поеду за мамой. Отправляйся побыстрее к Чиуну». «Хорошо». Они вышли из комнаты. Чивон, хромая на одну ногу, пошла в туалет умыться. Кёнсу вызвал еще одно такси, затем зашел в интернет на страницу полицейского управления города Сосан и отыскал телефон следственного отдела. Позвонив туда, он попросил дать контакты следователя Мин Чунгю. Как только Кёнсу дозвонился до друга, без особых объяснений попросил поскорее наведаться в дом Чивон. На вопрос, что случилось с его дочерью, он объяснил, что на этот раз надо проверить, все ли в порядке с ее молодым человеком. Когда он закончил разговор, с улицы послышался звук подъезжающей машины. Кёнсу выглянул в окно, проверил, что это такси, и передал телефон дочери. «Извини, мне надо идти чуть позже, я извинюсь перед тобой, как полагается». Лицо Кёнсу покраснело от стыда и вины. Пряча накатившие слезы, он отвернулся и быстро зашагал к воротам. Такси ожидало его. Кёнсу сел на пассажирское сиденье спереди и назвал свой домашний адрес. Водитель с удивлением посмотрел на пассажира в больничной одежде, но от громкого крика «Быстрее!» схватился за руль. Путь до подъезда дома занял 1.5 часа. Пока они ехали, Кёнсу объяснил водителю, кто он, и, немного присочинив, сказал, что произошла непредвиденная ситуация. Они договорились, что в течение дня Кёнсу переведет деньги за такси на личный счет водителя. Выйдя из машины, он ринулся по лестнице в квартиру. Нажав код на двери, он ворвался внутрь. В гостиной в кресле лежал Чиун. Кёнсу прямо в обуви подбежал к сыну и оглядел его. Поднес к шее пальцы, наклонился ухом ко рту и убедился, что грудь и живот вздымаются. Пульс был. Еле уловимое, но ровное дыхание коснулось уха Кёнсу. Он еще раз дотронулся до лица сына и почувствовал, как ему полегчало. Убедившись, что Чиун жив, отец без сил рухнул на пол. Тайна, которую он так усердно скрывал, в конце концов раскрылась. Кёнсу думал, что сможет навсегда похоронить правду, но из-за собственной самонадеянности чуть не погубил всю семью. И даже если никто не умер сейчас, впереди их ждал ужасный конец. Он никак не мог отделаться от мысли, что все произошло по его вине. Кёнсу неподвижно сидел, не зная, что делать дальше. В доме, наполненном тишиной, вдруг послышался странный шорох, не похожий на присутствие человека. От испуга сердце остановилось. Повернувшись, Кёнсу осмотрелся. Перед глазами никого не было. Он бесшумно встал на ноги, не издавая лишних звуков. Мужчина слегка приоткрыл дверь в спальню. Через узкую дверную щель внезапно выскочила черная кошка. От неожиданности Кёнсу отскочил на несколько шагов. Он понял, что до сих пор не осмотрел квартиру. Сначала он заглянул в спальню и кабинет, проверил каждый уголок и даже платяной шкаф и лоджию, но в квартире кроме него и сына никого не было. Кёнсу опустил голову и снова заметил кошку, спрятавшуюся под обеденным столом. Он видел ее впервые. Теперь понятно, почему в гостиной стоял неприятный запах шерсти животного. Но он не понимал, откуда она могла взяться в его квартире. Вдруг из кабинета донесся телефонный звонок. Звонил стационарный телефон. К этому номеру был привязан его рабочий телефон из кабинета в университете. Поэтому, если кто-то звонил на каникулах на рабочий номер, он мог спокойно ответить у себя дома. Кёнсу прошел в комнату и посмотрел на отобразившийся на экране входящий номер. Звонок из полицейского управления в Хаане. Наверное, не дозвонившись на его сотовый, они позвонили на рабочий номер в университет. С тоской решив, что полиция уже принялась за дело, Кёнсу с глубоким вдохом взял трубку. «Это профессор То Кёнсу?» «Да, верно». «С вами все в порядке сейчас?» «Что?» «У вас выключен телефон». «А что случилось?» «Недавно на автомагистрали произошла авария. Один из водителей потерял сознание и был доставлен в больницу. Мы получили звонок, что этот пострадавший — профессор То. Номера его машины совпадают с вашей, поэтому дорожный инспектор позвонил нам. Может, кто-то из ваших братьев взял у вас машину?» Собеседник в трубке сообщил совершенно неожиданную новость. Кёнсу сразу понял, в чем дело, и спросил в ответ. «В какую больницу отвезли пострадавшего?» «Подождите секунду». Вскоре сотрудник полиции сообщил название больницы, округ и примерный адрес. Кёнсу поблагодарил, сказав, что сам сейчас отправится туда. Он прошел в спальню и переоделся. Прихватил банковскую карточку, вытащил старый телефон и дверной ключ из тумбочки. Вернувшись в гостиную, Кёнсу с жалостью в глазах посмотрел на сына. Встреча произошла 3 года спустя. За это время лицо сына осунулось и побледнело. Сердце отца невыносимо заныло. Чиун был до сих пор связан, но, посчитав, что сыну сейчас лучше не выходить на улицу, Кёнсу решил пока не развязывать его. «Я скоро вернусь. Потерпи еще немного». Выходя из квартиры, он отключил электронный замок на входной двери. Теперь единственный способ открыть дверь — воспользоваться ключом. Кёнсу закрыл за собой дверь и сбежал вниз по лестнице.